Дезиньори страдальчески усмехнулся. «Как ты проницателен! Долгое время, говоришь? Уже прошло много-много лет с тех пор, как я отказался от волшебства медитации. Как забеспокоился ты вдруг обо мне! В тот раз, когда вы здесь, в Вальдзеле, во время моего каникулярного курса, проявили ко мне столько вежливости и столько презрения, и так высокомерно отвергли мои попытки стать вашим товарищем, в тот раз я вернулся отсюда с твердым решением навсегда покончить со всяким костолистством в себе. С тех пор я оставил игру в бисер, не занимался медитацией, и даже музыка надолго опротивила мне. Взамен я нашел новых товарищей, которые учили меня мирским развлечениям. Мы пили и распутничали. Мы перепробовали все доступные наркотические средства. Мы издевались и глумились над всем благопристойным, достопочтенным, идеальным. В такой грубой форме это продолжалось, конечно, не так уж долго, но достаточно долго, чтобы окончательно вытравить из меня все костолийское. И когда потом, спустя много лет, я порой чувствовал, что перестарался и что поупражняться в медитации мне очень не помешало бы, я был уже слишком горд, чтобы начать это снова. «Слишком горд?» — тихо спросил Кнехт. — Да, слишком горд. Я успел окунуться в мир и стать мирянином. Я не хотел быть ничем, кроме как одним из них. Я не хотел никакой другой жизни, кроме их страстной, ребячливой, жестокой, разнузданной, мечущейся между счастьем и страхом жизни. Я считал зазорным добиваться для себя какого-то облегчения и каких-то преимуществ с помощью ваших средств. Магистр пристально посмотрел на него. «И ты это выдерживал много лет подряд? Не прибегал ли ты к другим средствам, чтобы справиться с этим?» «О да», — признался Плинио, — «прибегал, да и прибегаю поныне. Временами я опять начинаю пить, и обычно мне бывают нужны всякие наркотические средства, чтобы уснуть».